пошла я в школу, меня мама отвезла. Я была такой веселой, я так многого ждала. Я тогда еще не знала, что так много слез пролью. Я мольбою рисовала восходящую зарю. Шла вперед я класс за классом, я училась как могла. Получала я оценку, я ударницей была. Пусть мне везет порою, на себе я говорю, все в порядке, Бог со мною, с ним я все перетерплю. Пусть учителя со мной строги, перед ними я в большом долгу. Показали в жизни они дорогу, школу позабыть я не смогу. Школа — это дом, где учат жизни правильным поступкам и делам. Вытерпели нас таких капризных, учителя за все спасибо вам. Если что-то вдруг не ясно, то учитель объяснит, что какая буква значит, что такое YX, где какие параллели, где какой меридиан, где текут какие реки, как зовется океан. Год за годом пролетали, были новые друзья. Свои радости и печали с ними все делила я. Вместе ссорились, смирились, вместе баловались мы, вместе шумно веселились, были радости полны. Путь учителя со мной строгий, я не смогу. Школа — это дом, где учат жизни правильным поступкам и делам. Вытерпели нас таких капризных, учителя за все спасибо. Спасибо вам!